Глава 3. Сознание и наблюдатель. Развитие осознанности. 3.1. Внутренний наблюдатель. Как создать дистанцию между собой и эмоциями. Наше сознание — это не просто набор мыслей, эмоций и ощущений, которые мы переживаем. Это пространство, в котором мы можем наблюдать за этими переживаниями, не идентифицируя себя с ними. Это пространство создает тот самый внутренний наблюдатель, некое «я», которое может отстраненно воспринимать происходящее внутри и вокруг нас. Развитие этого наблюдателя — важнейшая практика для осознания себя и управления своими реакциями. Примером такого вида осознанного дистанцирования является разбор персонажа произведения в сочинениях или эссе на уроках литературы. Вы понимаете и сопереживаете образу, описанному в книге, но не вовлекаетесь в эмоции полностью. Еще одним примером того, как работает внутренний наблюдатель, может быть ситуация, когда мы вспоминаем эмоциональный эпизод из прошлого в спокойном психологическом состоянии и хорошем физическом самочувствии. Представьте, что вы пережили напряженную и эмоционально насыщенную ситуацию. Например, серьезный конфликт с близким человеком. Если вы попытаетесь вернуться к этому воспоминанию, когда вы в данный момент спокойны и физически комфортны, то сможете заметить, как ваше восприятие этого эпизода меняется. Вы сможете увидеть свою реакцию на этот момент как бы со стороны, не погружаясь в эмоции того времени. В то время как в момент ситуации, коммуникации или конфликта ваш мозг был полностью вовлечен в переживания. Вы ощущали разные эмоции, такие как восторг, интерес, гнев, тревогу или обиду и другие, и это накладывает отпечаток на восприятие. Теперь, когда вы находитесь в более спокойном состоянии, вы можете просто наблюдать за этими мыслями, не принимая их за часть своей личности. В этот момент вы осознаете, что эмоции, которые вы испытывали тогда, были лишь временным состоянием, а во время анализа или воспоминаний это будут эти же эмоции, но меньшей интенсивности, либо совершенно другие эмоции и чувства, например, благодарность, разочарование и тому подобное. Это особенно заметно, когда вы вспоминаете ситуацию спустя годы, рассматривая свои фотографии. Вы начинаете вспоминать контекст, в котором была сделана каждая из них. Например, так было и у меня. Я просматривала архивы с фотографиями с работы. Вот здесь мы проводили мероприятие. Я тогда работала в фармацевтической компании, и это была крупная конференция кардиологов. Помню, как все прошло замечательно. Наши клиенты были довольны и пользой мероприятия, и его организацией. Однако в тот день у меня были неудобные туфли, и это сильно влияло на мое восприятие всего происходящего. Любые задержки казались мне чрезмерно заметными. Я раздражалась из-за мелочей. Когда человек по-настоящему злится внутри, ему трудно выглядеть радушно снаружи. Несколько раз я получала обратную связь от коллег и знакомых с вопросом «Что с тобой сегодня?». Мне казалось, что они лишь подливают масло в огонь, задавая такие вопросы. На следующий день я получила фотографии с мероприятия, и они мне ужасно не понравились. Точнее, не сами фотографии, а я на них. Сегодня, спустя 15 лет, разбирая эти фото, я нахожу их милыми, а свои эмоции — лишними и преувеличенными. Похожие упражнения и переживания мы можем делать с любыми ситуациями, даже с теми, которые произошли всего несколько часов назад, а не десятилетия назад. Этот процесс — практика внутреннего наблюдателя, который позволяет вам создать дистанцию между собой и эмоциями, воспринимая их как проходящие явления, а не как неотъемлемую часть вашего восприятия мира. Это важно, потому что дает возможность не только понять, как работает ваш мозг, но и управлять своим эмоциональным состоянием в будущем, воспринимая его с большей ясностью и спокойствием. Таким образом, внутренний наблюдатель помогает нам отделить себя от эмоций и научиться управлять своим восприятием, а не быть жертвой собственных реакций. Когда мы переживаем сильные эмоции, такие как тревога, злость или страх, нам часто кажется, что мы сливаемся с ними. Это естественная реакция мозга, которая в моменты стресса включает автоматические программы, направленные на выживание. Однако если мы развиваем способность дистанцироваться от своих эмоций, мы начинаем осознавать, что они — это не мы. Они приходят и уходят, но они не определяют нашу сущность. Задача нейробиологии в этом контексте — объяснить, как можно развить способность быть внутренним наблюдателем, что подразумевает умение осознавать свои мысли, эмоции и телесные реакции, не вовлекаясь в них. Этот процесс связан с активностью определенных нейронных сетей в мозге, которые отвечают за осознанность и самонаблюдение. Основной механизм здесь заключается в том, что через регулярные тренировки и практики, такие как медитация или рефлексия, можно влиять на нейропластичность мозга, способность мозга изменяться и адаптироваться в ответ на опыт. Нейробиология осознанности. Как научить свой мозг слушать себя? Вы когда-нибудь чувствовали, что ваше тело работает по принципу «сделай это, даже если не хочешь», а мозг, словно старый сломанный телевизор, продолжает показывать неправильные каналы? Это момент, когда нейробиология приходит на помощь, точнее, осознанность. Представьте, что ваш мозг — это огромная библиотека, и в каждой ее комнате хранятся различные книги — эмоции, мысли, планы, страхи, ожидания. Когда вы не обращаете внимания на происходящее в этой библиотеке, в ней творится хаос. Полки ломаются, книги валяются на полу, а вы не можете найти нужную информацию. Но если научиться следить за происходящим, ваша библиотека станет тихим и уютным местом, где каждый том лежит на своем месте, а вы четко понимаете, что, куда и зачем. Как работает нейробиология осознанности? Давайте начнем с того, что осознанность — это не просто модная фишка для йогов и гуру. Это реальный процесс, который задействует важные участки вашего мозга, в первую очередь префронтальную кору. Эта зона — как управленческий центр вашего мозга. Она отвечает за планирование, принятие решений, контроль эмоций и внимания. Задумайтесь на секунду. Именно она помогает вам решить, стоит ли отвечать на раздражающее сообщение или сделать паузу и переждать эмоции. Именно префронтальная кора отвечает за то, чтобы вы могли контролировать свои импульсы. Не набрасываться на еду или не лезть в драку, когда кто-то говорит вам что-то неприятное. Научные исследования показывают, что когда мы тренируем осознанность, мы активируем эту часть мозга и улучшаем ее работу. Практика медитации, внимательности или просто фокусировка на текущем моменте способствует подзарядке префронтальной коры, позволяя лучше управлять собой. Так что, когда вы чувствуете, что ваши эмоции управляют вами, просто вспомните про ваш внутренний штаб. Поднимитесь туда и возьмите ситуацию под контроль. Возьмем пример одного из моих клиентов, Сергея, который всегда говорил, что не может остановиться. «Галина, я все время в напряжении, постоянно на пике, и даже йога не помогает». Знакомо? Мы все бываем такими. Сергей сидел на йоге, но его ум скакал, как белка в колесе, и мысли не давали покоя. Я предложила ему простую технику, которая помогает активировать префронтальную кору. Мы начали тренировать его фокусировку на том, что происходит в данный момент. В отличие от того, чтобы пытаться остановить мысли, что, как правило, только усиливает стресс, мы начали с наблюдения. Вместо того, чтобы бороться с мыслями, он начал их просто замечать и отпускать. Через несколько недель он удивился, как даже на сложных совещаниях его внимание стало более стабильным, а стресс снизился. Оказавшись в такой практике, его мозг начал работать более эффективно, а Сергей — менее импульсивно. Почему это работает? Осознанность помогает увеличивать активность в префронтальной коре, и это прямо связано с улучшением контроля над собой. Простой пример. Когда вы тренируете руку, она становится сильнее, правда? То же самое происходит и с мозгом. Чем больше мы тренируем осознанность, тем лучше наша способность управлять собой, контролировать эмоции и принимать более осознанные решения. Вы, как шеф, не тратите силы на хаос, а начинаете использовать свои ресурсы для того, чтобы действовать эффективно. Кейс от хаоса к спокойствию. Марина, директор по развитию одной из самых крупных международных фармкомпаний, пришла ко мне с проблемой. «Я все время чувствую, что гоню людей и себя на максимальных оборотах, и ничто не помогает». Мы начали с того, что я предложила ей внедрить практику осознанности в ее рабочие дни. Вместо того, чтобы срываться на сотрудников и делать все в спешке, мы научили ее вырабатывать привычку останавливаться и смотреть на происходящее. Через месяц она пришла ко мне с улыбкой. «Галина, я уже не чувствую себя в стрессе. Мои решения стали осознанными, и даже когда кто-то ошибается, я теперь спокойно с этим справляюсь». Мозг Марины тоже заметил эти изменения. Префронтальная кора получила больше внимания, и теперь работала более продуктивно. Что с этим делать? Вы тоже можете начать тренировать свой мозг, чтобы быть более осознанным и контролировать свою реакцию на происходящее. Вот простое упражнение, которое поможет вам активировать префронтальную кору. Упражнение «Минута паузы». Каждое утро, перед тем, как начать день, выделяйте себе одну минуту на то, чтобы просто остановиться. Да-да, всего минуту. Посмотрите на свои эмоции, ощущения и мысли. Не пытайтесь изменить ничего, просто наблюдайте, как они приходят и уходят. Важно, если мысли начинают бежать, не критикуйте себя, вернитесь к наблюдению. Через несколько дней вы заметите, как эта простая практика поможет вам не только улучшить фокусировку, но и повысить способность осознанно реагировать на происходящее. И ваш внутренний штаб начнет работать на вас, а не против вас. Так что в следующий раз, когда почувствуете, что внутренний медведь на поводке выходит из-под контроля, просто вспомните об осознанности и доверьтесь своему мозгу. Островок Рейля — ваш личный датчик ощущений и самосознания. Вы когда-нибудь пробовали подключить к компьютеру устройство, которое должно было бы мониторить ваши действия в реальном времени? Это устройство, которое отслеживает все ваши перемещения, звуки, запахи, температуру, ну, все, что происходит вокруг вас. Так вот, островок Рейля, Insula, это ваш персональный датчик, но только для внутренних ощущений. Он наблюдает за тем, что происходит в вашем теле, и помогает вам понять, что, собственно, вы сейчас чувствуете. Это не просто о том, чтобы чувствовать физические болячки. Он помогает понять, почему вам вдруг становится стыдно, злитесь ли вы, или почему ваше лицо краснеет. Островок Рейля в каком-то смысле — это ваш теледетектор, отслеживающий не только боль, но и все психоэмоциональные процессы, происходящие в вашем организме. В научной литературе островок Рейля был назван в честь французского анатома, который описал его еще в XIX веке. Островковая часть коры часто бывает не самым популярным героем среди нейробиологов. И зря, ведь без него нам было бы крайне сложно почувствовать и понять все тонкие моменты своего состояния. Это как крошечная кнопочка на пульте, которая может переключать вас от тела «все в порядке» к «Господи, я чувствую каждую клетку своего тела, что со мной?» Все это задача островка Рейля. Итак, как работает этот чудо-датчик? Он активно взаимодействует с рядом областей мозга, например, с лимбической системой, эмоции, и префронтальной корой, рассудок, принятие решений. Если вы чувствуете стресс, тревогу или страх, именно островок Рейля отправляет сигналы, которые регистрируются в вашем сознании как неприятные ощущения в теле. Он как сигнальный огонь, который включает аварийный режим, предупреждая, что что-то не так. Так что если вы как будто чувствуете свое тело, это и есть работа островка Рейля. Но вы, конечно, не сразу обратите внимание на все его сигналы, правда? Если мы сосредоточены на работе, личных делах или увлечениях, эти сигналы могут оставаться на заднем фоне. Но вот как только стресс или неприятные эмоции выходят на поверхность, островок Рейля включается и немедленно передает информацию о ваших ощущениях. Это как в фильме ужасов, когда герой решает пройти в темную комнату, ему уже не избежать неожиданного хрустящего звука. Это и есть его инстинкты, работающие на островке Рейля. Представьте, что островок Рейля — это своего рода телесный детектор в вашем мозге. Когда вы что-то чувствуете, и это не обязательно боль, островок тут же уведомляет вас, давая сигнал. Это как если бы вы отправились в поход по лесу. Когда вы идете по тропинке, деревья, кусты и камни — все это вам подсказывает, в какую сторону двигаться, где идти осторожно, а где можно немного расслабиться. Так вот, островок Рейля помогает вам не наступить на острие камня ваших эмоций. Он постоянно передает информацию о том, где у вас терпимо, а где уже пора реагировать. Вот классический пример. Вы сидите на важной встрече, и вдруг кто-то из коллег начинает спорить с вами. Островок Рейля мгновенно фиксирует эти ощущения. Вам становится жарко, ладони потеют, плечи напрягаются. Эти сигналы моментально попадают в ваше сознание, а вот как вы с ними справитесь, зависит от вашего умения работать с этим датчиком. Если вы услышали волну своих ощущений, можете остановиться, оценить ситуацию и выбрать реакцию. Если же не обратили внимания, то моментально можете оказаться в пике раздражения и принять необдуманное решение. С чем работает островок Рейля? Он не работает в одиночку. Это как суперкоманда мозга, которая направлена на обработку всех сенсорных данных, включая восприятие боли, физической нагрузки и эмоций. Островок Рейля активно работает с такими центрами, как лимбическая система, ответственная за эмоции, и неокортекс, высшие когнитивные функции. Вместе они обеспечивают вам осознание того, что вы переживаете в данный момент. Это как если бы ваши эмоции были настроены на разных частотах, а островок Рейля — это тот самый приемник, который помогает вам настроиться на нужную волну. Так, когда вы злитесь, островок Рейля сообщает вам: «Слушай, твой внутренний термометр сейчас зашкаливает». А когда вы радостны, это счастье, поймай этот момент. И как результат, ваши нейроны работают в такт. Давайте рассмотрим пример на практике. Однажды мне пришлось работать с менеджером одной крупной компании, который постоянно переживал стресс на годовых отчетных совещаниях. Как только в комнату заходил мажоритарный акционер или генеральный директор, особенно если показатели не радовали и выражение лица отражало это сполна, островок Рейля моего клиента сразу начинал бить тревогу. Сердце учащалось, ладони становились влажными, а напряжение в теле не давало ему сосредоточиться. Этот механический отклик был довольно ярким, и он не понимал, как контролировать свои эмоции. Вместо того, чтобы отреагировать на переживания, он начал осознавать, что именно островок Рейля срабатывает раньше его рассудка. После нескольких недель практики он научился замечать эти сигналы и не сдаваться первичной реакции. Вскоре он стал более спокойным и уверенным, потому что научился управлять своей эмоцией, не останавливая ее, а просто отслеживая на уровне тела. Что с этим делать? Следите за внутренними сигналами. Когда вы чувствуете стресс, раздражение или тревогу, постарайтесь обратить внимание на свои ощущения в теле. Где у вас возникает напряжение? Куда ваш островок Рейля посылает сигналы? Понимание реакции. Вместо того, чтобы сразу реагировать на эмоции, попробуйте на секундочку задержаться и спросить себя: «Почему я сейчас так чувствую?» Это поможет избежать автоматической неосознанной реакции и дать вам время для выбора. Практикуйте самоконтроль. Учитесь ловить свои чувства и эмоции раньше, чем они успевают выстрелить в виде резких слов или поступков. Это поможет вам не просто контролировать эмоции, но и управлять ими. Упражнение «Телесное осознание». Сядьте в удобное место и закройте глаза. Почувствуйте себя в теле. Обратите внимание на любые напряжения или расслабления. Представьте, что кто-то сказал что-то, что обычно вызывает у вас агрессию или злость. Что вы почувствовали в теле? Где возникло напряжение? Какие эмоции пришли в этот момент? Отметьте, как островок Рейля в этот момент включается. Задумайтесь, какие сигналы я получаю от своего тела? Позвольте себе послушать эти сигналы, не пытаясь сразу их подавить. Завершите упражнение вопросом: «Что мне нужно сейчас, чтобы этот момент прошел максимально осознанно?» Этот процесс поможет вам лучше слышать свой организм и учиться реагировать не на уровне эмоций, а на уровне осознания. Нейробиология не должна быть сложной. На самом деле это просто понимание того, как вы устроены и как это знание можно использовать для того, чтобы стать лучше. Ваша способность понимать, что происходит в теле, и использовать это осознание — делает вас мастером своего состояния. Нейропластичность и медитация. Не можешь забыть? Поздравляю, ваш мозг — пластилин. Нейропластичность — это как волшебная способность мозга быть пластичным, как пластилин, который можно слепить во что угодно. Вы можете быть уверенным, что с возрастом мозг не превращается в камень, как часто утверждают анекдоты про возрастные изменения. Нет, друзья, ваш мозг все еще может меняться и адаптироваться. Вот только представьте, что он — это не просто пластилин, а скорее гипермобильный полимер, который может менять форму в ответ на опыт. Да, вы не ослышались, мои дорогие слушатели. Мозг — как одушевленный пластилин, который не перестает трансформироваться, если только мы сами не решим заморозить его и оставить в текущем состоянии. Например, вы наверняка слышали, что медитация помогает снизить стресс, улучшить сон и вообще как-то улучшить качество жизни. Но есть еще кое-что интересное, что происходит, когда ты садишься в позу лотоса или просто в удобное кресло и начинаешь медитировать. Твой мозг буквально меняет свою структуру. Да, именно так. Представь себе, что ты, сидя в тишине, меняешь свой мозг так, как художник меняет холст. Возьмем, к примеру, исследование Ричарда Давидсона и его команды. Они установили, что у людей, которые регулярно практикуют медитацию, мозг изменяется. Префронтальная кора и гиппокамп, части мозга, отвечающие за принятие решений, внимание, память и эмоции, становятся больше и сильнее. Это как если бы вы тренировали мышцу. Она становится сильнее, только тут не мышца, а мозг. Медитация — это не просто посидел тихо и успокоился. Это настоящий процесс, в ходе которого мозг начинает отжимать старые, нелепые паттерны. Что происходит? Вы начинаете замечать все, что раньше пролетало мимо вас, как легкая пыльца. Свои мысли, эмоции и телесные ощущения. Тут и приходит в действие так называемая суть режима по умолчанию — DMN. Она включает наши нейроны, чтобы мы могли подумать о чем-то глубоком и важном, о себе, близких и вообще о смыслах. Медитация как тренировка для мозга — это не магия, а простая нейробиология. Она дает вашему мозгу возможность вырабатывать новые связи, перепрограммировать его, чтобы вы могли действовать осознанно, а не по старым схемам. Зачем это нам? Медитация — это как если бы мы решились заново научить мозг не реагировать на раздражители, которые вызывают стресс. Вы обнаруживаете себя более спокойным человеком, сосредоточенным и не таким зацикленным на прошлых проблемах. Полезное упражнение. Так что вот маленький лайфхак. Давайте попробуем медитировать с элементом практики на осознанность. Сядьте в удобное место, закройте глаза и подумайте, что сейчас вам несет тревогу. Представьте это беспокойство как яркую картинку или объект. Теперь попробуйте поговорить с ним как с другом. «Слушай, а почему ты вообще тут?» Может быть, вы увидите, что этот объект вовсе не так уж и важен, а может, откроете нечто новое. Это ваше первое упражнение для мозга. Он начнет пластично адаптироваться к новому восприятию. Может, через пару недель вы заметите, что эти маленькие тревожные объекты уже не так сильно беспокоят. Мозг на диете. Не забывайте, что даже нейропластичность требует регулярных упражнений и подпитки. Чем чаще вы будете тренировать осознанность, тем легче вам будет менять свои реакции без лишнего напряжения. Контроль реакций и осознанность. Одним из важных аспектов развития внутреннего наблюдателя является умение замечать свои реакции на внешние стимулы. Когда мы начинаем отслеживать свои эмоции, мысли и реакции на происходящее, не вмешиваясь в них немедленно, это позволяет срезать автоматические реакции, которые часто бывают неосознанными. Процесс, при котором мы замечаем свои эмоции и чувства без немедленной реакции или осуждения, является шагом к развитию осознанности. Исследования показали, что практика осознанности помогает улучшить эмоциональную регуляцию и снизить уровень стресса. Так, например, нейробиологи обнаружили, что регулярная медитация может уменьшать активность в миндалевидном теле, амигдала, которая отвечает за обработку страха и агрессии. Это может объяснить, почему практикующие медитацию люди менее подвержены импульсивным эмоциональным реакциям и могут более эффективно регулировать свои эмоции в стрессовых ситуациях. Таким образом, через регулярную практику наблюдения за собой и осознания своих внутренних состояний, мозг постепенно становится более настроенным на внимательное восприятие, что позволяет контролировать реакции и уменьшать автоматические эмоции, которые ранее могли бы взять верх. С каждым шагом, направленным на внимание и осознанность, нейронные сети, отвечающие за саморегуляцию, становятся более активными и эффективными, а человек получает большую степень контроля над своими внутренними процессами. Практическое задание. Найдите тихое место, где вас никто не будет отвлекать. Закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании. Когда появляются мысли или эмоции, просто отметьте их, не вовлекаясь в них. Скажите себе: «Вот она, мысль о том-то», или «Вот, я чувствую тревогу», и позвольте этим переживаниям пройти, как облакам, не фиксируясь на них. Понаблюдайте за тем, как это влияет на ваше состояние. Становитесь ли вы более спокойными, Возникает ли ощущение дистанции от того, что происходит в вашем теле и разуме? Упражнение, которое помогает создать дистанцию между собой и эмоциями, внутренний наблюдатель. Как создать дистанцию между собой и эмоциями? Упражнение «Внутренний наблюдатель». Определите момент. Вспомните недавнюю ситуацию, в которой вы испытывали сильные эмоции: стресс, гнев, беспокойство и так далее. Напишите краткое описание этой ситуации. Наблюдайте за собой. Представьте, что вы смотрите на себя со стороны, как сторонний наблюдатель. Как вы ведете себя? Какие эмоции проявляются в вашем теле и голосе? Запишите, что вы видите, как ваши реакции и чувства проявляются внешне. Оцените эмоции. Какие эмоции вы переживали в момент ситуации? Оцените их интенсивность от 1 до 10. Как бы вы могли назвать эти эмоции с точки зрения наблюдателя, не вовлекаясь в них? Например, неконтролируемый гнев, легкая тревога, разочарование. Отделите эмоции от действий. Что в этой ситуации вы могли бы контролировать, а что нет? Как ваши эмоции повлияли на ваше поведение в тот момент? Были ли действия, которые вы бы хотели изменить, если бы сейчас могли вернуться? Поставьте дистанцию. Представьте, что вы даете совет человеку, который переживает те же эмоции. Что бы вы ему порекомендовали? Как бы вы объяснили, что эмоции — это временное явление, и они не определяют, кто вы есть? Отстранитесь. Постарайтесь пережить те же эмоции еще раз, но теперь наблюдая за собой со стороны, как за сторонним человеком. Замечаете ли вы что-то новое? Удалось ли вам создать дистанцию между собой и эмоциями? Отразите результат. Как вы теперь относитесь к этой ситуации? Есть ли разница в восприятии с учетом дистанцирования от эмоций? Это упражнение помогает выработать способность быть наблюдателем своих эмоций, а не погружаться в них, создавая таким образом необходимую дистанцию для более осознанного и спокойного реагирования. 3.2. Нейронные связи осознанности. Как формируется новый взгляд на себя? Когда мы практикуем осознанность, мы тренируем не только внимание, но и целые нейронные цепи, которые отвечают за наше восприятие себя и мира. Мозг способен изменяться, создавая новые нейронные связи, которые помогают нам по-новому смотреть на себя, свои реакции и отношения с окружающими. Исследования нейробиологии показывают, что регулярная практика осознанности изменяет структуру мозга. Например, усиленная активность в области префронтальной коры, области, отвечающей за принятие решений, самоконтроль и осознанность, может привести к снижению активности в миндалевидном теле, которая играет ключевую роль в эмоциях, таких как страх и агрессия. Это означает, что мы можем научиться управлять своими эмоциями, изменяя сами нейронные связи. Мозг — это не статичный орган, а динамическая структура, которая реагирует на стимулы и меняется в ответ на опыт. Чем больше мы тренируем нейронные цепи, связанные с осознанностью, тем легче нам становится замечать свои эмоции и думать до того, как реагировать. И что самое важное, мы начинаем воспринимать себя не через призму автоматических реакций, а как наблюдателя собственных переживаний. Представьте эти нейронные связи в мозгу как неудобные, но дико привычные тропинки на вашем дачном участке. Вы ходите по ним годами, даже не задумываясь. Тропа тихо обиделась и надулась, тропинка накричал и хлопнул дверью, болотистый уютный путь, лежу в кровати и весь вечер думаю, как надо было ответить в той ссоре пару лет назад. Все хорошо знакомы вашему мозгу и истоптаны до блеска. А тут вдруг, бац, появляется какая-то странная осознанность и предлагает построить новую дорогу прямо посреди зарослей. Новая тропинка всегда кажется нелепой и неудобной. Ну, как-то непривычно не злиться, когда кто-то втиснулся перед вами в очередь в аптеке. Вместо накатанного «мне только спросить» внутри мозга появляется робкий шепот: «Ого, кажется, я сейчас чувствую раздражение. Любопытно посмотреть, откуда оно пришло». Поначалу мозг жалуется: «Ну какая еще осознанность? Какая новая реальность?» И вот тут вступает драматичная дуэль между двумя областями мозга, о которых мы неоднократно говорили. корой и боевым миндалевидным телом, которое кричит что-то вроде «Беги, кричи, спасайся, тебя атакует враг!». Даже если речь идет всего лишь о кислом взгляде от коллеги или забытых ключах. Наш разум, богатый на привычки и автоматизмы, так и норовит затянуть нас обратно в уютную старую дорогу привычного поведения. И наука с улыбкой объясняет нам, что у мозга нет задачи быть правым или довольным нашей жизнью. Он всего-то хочет сохранить нас в целости и комфорте, даже если это означает снова наступать на старые грабли. Хорошая новость. Мы сами можем подбросить мозгу более полезные и приятные игрушки, чем привычные стрессы, привычные образы или реакции. Представьте себе мозг как кота. Ленивый, хитрый, но ест то, чем мы его кормим. Класть в миску осознанность и любопытство по отношению к своим эмоциям или привычку обижаться на весь мир — решать только вам. Чем больше вы будете подкармливать нужные нейронные цепи, тем толще и вкуснее станут их связи. Это и есть нейропластичность — способность мозга перестраивать дорожную сеть нейронов, зарастать старыми неэффективными тропинками и прокладывать новые удобные дороги, выбирая маршруты, по которым проще и веселее добраться к спокойствию, радости и гармонии с собой. Еще одна приятная особенность нейропластичности — ее демократичность и отсутствие чрезмерных требований. Достаточно чуть-чуть постараться, проявлять интерес и наблюдать свой внутренний мир хотя бы понемногу каждый день. Расскажу один случай моего клиента. Когда ему первый раз коуч из моей команды рассказала про наблюдение за эмоцией, он махнул рукой и заявил: «Да еще чего! Я взрослый мужик, а не какой-нибудь просветленный хипстер». Но впоследствии, сидя на бесконечно долгой встрече в офисе и ощущая, как в нем закипает ярость от нелепых презентаций коллег, вдруг вспомнил упражнение из практик осознанности и начал спокойно наблюдать злость. «Хм», — говорил он мне впоследствии, — «оказывается, это работает». Позже, смеясь, рассказывал мне: «Знаете, я будто установил новую программу в свою операционную систему «Анатолий 2.0». Теперь обновлен с возможностью терпеть собрания без ярости». Чем больше мы подмечаем происходящее в мозгу, тем легче нам выбирать, действовать осознанно и рационально, вместо того, чтобы носиться по жизни, как перепуганная белка, готовая сражаться за последний орех. В конечном счете нейроны вашей осознанности — это не сухая наука и не абстрактные медитативные мантры, а самый настоящий инструмент, который может сделать жизнь чуточку веселее, чуть менее раздражающей, нелепой или намного более комфортной. Еще один пример. У Олеси есть небольшая пекарня в центре Москвы. Булочки ароматные, кофе заварной, завсегдатаи довольные, все как положено. Но было одно «но». Олеся умела быстро вспыхивать. Так было, когда поставщик опаздывал со свежими сливками. Так случилось, когда сотрудница Таня перепутала заказ и продала пирожок с капустой вместо яблочного старой клиентке, которая возненавидела капусту с 4 лет. Тогда Олеся могла минут 15 бурчать: «Ну как можно так? Мы же не пирожками, мы репутацией торгуем». И целый день прокручивала в голове все эти возмущения и монологи. Сама Олеся понимала, так долго продолжаться не может. Нельзя же срывать голос на каждом пироге. И тогда я предложила ей простое упражнение, которое прекрасно работает, хотя и звучит немного забавно. Упражнение называется «Стоп-кадр». Как только в какое-то мгновение вы чувствуете, что сейчас случится очередная паника или ярость, мысленно отдайте себе команду «Стоп! Стоп! Стоп!». Чувствую, я начинаю привычную старую дорогу бурчания или злости. А теперь смотрим спокойно, что именно сейчас происходит. Какая эмоция меня накрывает? Вот я сейчас выбираю новую тропинку. Тропинку любопытства. Почему именно это вызвало мою реакцию? Что на самом деле случилось прямо сейчас, если отбросить мои старые привычные мысли? В первую же неделю Олесе подвернулся прекрасный случай испытать это упражнение. Пятница, час пик, очередь за кофе, вывеска на дверях открыта с 8 до 21. И вдруг бесцеремонно отключают электричество. Кофемолка замирает, Олесю накрывает ярость. Ей хочется взвыть про доведение до инфаркта и ужасный сервис от коммунальщиков, но... секунду! Она вспоминает про упражнение «Стоп-кадр». Секунду. Стоп. Просто вдохну и посмотрю на эмоции. Ого, я раздражена. Ого, я боюсь потерять клиентов. Любопытно, а на самом деле прямо сейчас происходит катастрофа или это моя привычка? И Олеся спокойно сказала посетителям: «Друзья, срочные новости. У нас внезапно выключили свет, но у нас есть свечи и вкуснейшие плюшки. Давайте устроим самые романтичные кофе-посиделки в нашем районе». Клиенты с энтузиазмом подхватили эту новую игру. Получилось даже лучше, чем обычно. Кто-то выложил фото со свечами в социальные сети с хэштегом «Лучшее ЧП». Вечер оказался популярнее обычного, и продажи даже немного выросли. Олесю просто завалили комплиментами за находчивость и уют. Электричество вернулось через полтора часа, которые прошли для пекарни весело и без потерь, как и для нервной Олеси и ее сотрудников. С того дня она поняла, ее нейроны успешно завели себе новую дорожку. Спокойствие и любопытство вместо волнения и гнева. И не то чтобы она больше никогда не переживала или не злилась. Теперь у нее просто появился выбор, каким нейронным путем идти дальше. Практическое задание. Составьте список своих привычных реакций на стрессовые ситуации. Примените метод наблюдения. В следующий раз, когда ситуация вызовет у вас автоматическую реакцию, постарайтесь задержать ее на несколько секунд. Наблюдайте за своими мыслями и эмоциями, не вовлекаясь в них. По завершении ситуации напишите, как изменилась ваша реакция. Чувствовали ли вы себя более осознанными или менее вовлеченными в эмоциональный поток? Для удобства я приготовила вам практический чек-лист «Меняю привычные тропинки нейронов на новые». Шаг первый. Определяем старые нейронные дорожки. Составьте список из 3-5 своих типичных реакций на стрессовые ситуации. Например, раздражение и вспышка злости, если кто-то ошибся, беспокойство и паника при неожиданных изменениях, обвинение себя или других, если что-то пошло не так, эмоциональное зависание в мыслях о том, как плохо все складывается. Шаг второй. Учимся делать осознанный стоп-кадр. Как только наступает стрессовая ситуация, и вы чувствуете, что сейчас начнете привычно реагировать, осознанно скажите себе «стоп-кадр». Буквально замрите на несколько секунд. Сделайте глубокий вдох и выдох. Внутренне скажите себе, что я прямо сейчас чувствую. Какие мысли сейчас начинают привычно появляться у меня в голове? Шаг третий. Наблюдаем за собой. В течение 1-2 минут позвольте себе спокойно просто наблюдать за эмоциями и мыслями, не вовлекаясь в них активно. Вот сейчас я раздражаюсь. Это всего лишь эмоция. Интересно. Вот сейчас появляется страх, а вот и привычная паника хочет прийти. Представьте, что вы смотрите на свое эмоциональное состояние как посторонний человек. Например, прохожий, наблюдающий за уличным представлением. Интересно и спокойно. Шаг четвертый. Создаем новую эмоциональную тропинку. Сознательно замените старую реакцию новым поведением. Например, спросите себя, как я могу сейчас отреагировать иначе? Как моя новая реакция поможет чувствовать себя спокойнее и эффективнее? Какой будет моя самая осознанная реакция сейчас? Шаг пятый. Фиксируем результат после ситуации. После того, как ситуация разрешилась, обязательно напишите небольшую заметку. Удалось ли вовремя сделать стоп-кадр? Как вы себя чувствовали? Как именно изменилась ваша реакция в этот раз? Чем новая реакция была полезнее старой? Насколько вы чувствовали себя более осознанными и менее захваченными эмоциями. Со временем вы заметите, что старые нейронные тропинки, которые ранее приводили вас к автоматическим стрессовым реакциям, ослабевают. Им на замену появляются новые дороги — осознанности, выбора спокойной и продуктивной реакции на любую непредвиденную ситуацию. И напоследок. Мозг человека за миллионы лет развития привык создавать и укреплять шаблоны поведения. С позиции эволюции это оправдано. Когда-то закрепленная реакция, страх, агрессия, убегание помогала мгновенно ориентироваться в опасной среде и выживать. Для нейронов кратчайший путь — стабильность и экономия энергии. Чем чаще активируется путь, тем легче по нему идти в следующий раз. Те самые тропы привычного мышления и поведения. В современных условиях эти старые автомаршруты могут мешать. Однако природа дала нам еще один уникальный механизм — осознанность. Мы способны останавливаться, наблюдать за реакциями, и сознательно менять нейронные пути. Это также креативное эволюционное наследие, позволяющее адаптироваться и развиваться. 3.3. Когнитивные ловушки. Как мозг обманывает нас. Часто мы сами себе создаем ловушки, которые мешают нам развиваться и жить в гармонии с собой. Эти когнитивные ловушки — это привычки мышления, которые изначально защищают нас, но со временем становятся ограничениями. Например, черно-белое мышление, катастрофизация или избыточная самокритика — все эти паттерны мышления могут вызывать у нас стрессы и переживания, которых можно было бы избежать, если бы мы осознавали их. Почему мозг так часто обманывает нас? Это связано с тем, что наши когнитивные схемы сформированы на основе прошлых опытов и автоматических реакций, которые, в свою очередь, обусловлены нейронными связями, выработанными за годы жизни. Когнитивные искажения часто усиливаются при стрессе или эмоциональном напряжении, и поэтому важно учиться распознавать их. Задача нейробиологии — показать, как изменение привычек мышления и создание новых нейронных связей может повлиять на наши привычные когнитивные ловушки. Когда мы осознаем, что наш мозг может ошибаться, мы начинаем смотреть на мир более объективно, освобождаясь от навязанных ограничений. Вы наверняка думаете: ловушки, искажения, нейронные связи. Что это? Мозг так издевается надо мной? На самом деле наш мозг вовсе не злобный, коварный монстр, пытающийся испортить нам жизнь. Как раз наоборот. Он скорее заботливая бабушка. Хочет как лучше, но получается, вы знаете, как всегда. С эволюционной точки зрения эти ловушки были жизненно необходимы. Представьте себе вашего давнего предка. Он мирно гуляет по лесной опушке, вдруг что-то зашуршало в кустах. Вот тут-то на сцену и выходит его когнитивное искажение, которое мы сейчас называем катастрофизация. У нашего прапрапредка две логические возможности. Либо это что-то невинное, например, белочка или суслик, либо голодный саблезубый тигр. Предок, конечно, мог принять оптимистичную установку и крикнуть в кусты: «Эй, пушистик, выходи дружить!» Но, как вы понимаете, выживание куда эффективнее обеспечивал другой подход. Сразу предполагать худшее и смываться куда подальше. Так катастрофизация позволила ему остаться живым, найти симпатичную прапрапрабабушку нашего будущего рода, продолжить эволюционную линию и в итоге привела к тому, что вы сейчас слушаете эту аудиокнигу. Однако вот в чем проблема. Мозг постоянно считает, что вы все еще находитесь в диких джунглях, а не в цивилизованном мире. Когда ваш начальник в понедельник утром требует до конца недели дать прогнозы по выполнению планов через пару месяцев, ваш мозг находится в панике. Бежим, это саблезубый тигр. Наша когнитивная ошибка черно-белого мышления ведет себя примерно так же. Ваш мозг экономит энергию и предпочитает простоту выбора сложности. Он рассматривает мир примерно так же, как советская бабушка рассматривает одежду внуков зимой. Либо шапка натянута на глаза и 8 шарфов вокруг горла, либо ты заболеешь и никогда не закончишь институт. Нет промежуточного варианта. Классический кейс из ежедневника офисного сотрудника. Я случайно перепутал цифры в отчете. Все, жизнь сломана. Так ли это трагично, как выдает ваша нервная система? Конечно, нет, но мозг уже активировал любезно предоставленную ему эволюцией тревожную сирену. Ты облажался, друг мой, собирай вещи и ищи новую работу. И желательно на другом континенте. А как насчет избыточной самокритики? Знакомьтесь, вот еще один суперхит нашего запутанного мозга. Любые просчеты, ошибки ваш мозг будет преувеличивать, гиперболизировать. Почему же этот когнитивный автогол возникает? Потому что наши предки выживали не только благодаря скорости убегания от тигров, но и благодаря жизни в общественных группах. Критичность и чувствительность к чужой оценке когда-то помогали людям не выделяться слишком явно, не злить соплеменников, не быть выгнанными и прожить более-менее нормальную для того времени жизнь. Но сегодня вокруг вас не племя, а совсем другие условия, в которых мозги по старинке продолжают пытаться вписаться в мир, которого больше не существует. Получается, что наш мозг — старый добрый консерватор, который предпочел бы не особо улучшать жизнь, но сохранить привычный статус-кво, чем меняться ради какого-то там нового мира и свободного существования, без паники и лишнего стресса. «Но что же, уважаемые нейробиологи, нам теперь делать?» — спросите вы. Ну, прежде всего, начать относиться к своим когнитивным схемам как к старой доброй обстановке. Признав, что пора открывать окна, проветрить помещение и переставить мебель под современный вкус и ваши задачи. Осознание своих когнитивных ловушек и активное создание новых нейронных связей — это как ремонт старой квартиры. Да, сначала будет неприятно и неудобно. Иногда вы даже будете наступать на грабли и другие инструменты, но в итоге ваша квартира станет уютнее, просторнее и чище. А вы уже не захотите возвращаться к прежнему беспорядку и бесконечным коробкам мусора. Понимание работы мозга дает нам суперспособность не сражаться с ним в бессмысленной битве, а играть вместе, снимая напряжение и выстраивая здоровую и комфортную жизнь. Мне бы хотелось поделиться ситуацией, которая случилась у моего клиента. Контекст ситуации. Я проводила серию консультаций с командой топ-менеджеров в большой международной компании. Руководители, несмотря на высокий уровень профессионализма, регулярно сталкивались с ситуациями, когда у них не получалось прийти к общему знаменателю по ключевым вопросам. Основной причиной оказалось не банальное недопонимание, а когнитивные ловушки, в которые люди привычно попадались. Они домысливали намерения друг друга, наделяли коллег скрытыми планами и приписывали им ощущения и эмоции, которые те на самом деле не испытывали. Таким образом, взрослые, успешные люди оказывались участниками настоящего мексиканского сериала с придуманными интригами и драмами, которых в действительности не существовало. На совещании финансовый директор молчит и задумчиво смотрит в окно. Коммерческий руководитель убежден, ему совершенно неинтересно. Он намеренно саботирует мое предложение и вообще не уважает мой труд. Финансовый директор позже признавался мне с удивлением. Да я просто высчитывал в голове, какой процент годовой прибыли это может принести. Я думал о блок-схеме в Excel, а не о том, как насолить коллеге. Что именно происходило с ними с точки зрения нейробиологии? Наша нервная система и мозг автоматизируют реакции на происходящее. Мозг будто живет в уже снятой мыльной опере. Сценарий привычен, актеры давно знакомы, и играть новую роль он просто не согласен. Вместо того, чтобы задавать честные вопросы и проверять свои гипотезы, люди включали автоматическое черно-белое мышление, катастрофизацию и чтение мыслей. Это вызывало лишнюю эмоциональность, стресс и, соответственно, снижение эффективности переговоров и работы команды в целом. Задача развития. В чем она заключалась? Изменить перспективу. Первым шагом является принятие и осознание самой возможности противоположной или совсем иной точки зрения. Второй шаг — научиться критически проверять собственные интерпретации, задавать вопросы, уточнять и сверяться с реальностью. Третий шаг — закрепить новый нейронный навык и перенести эту полученную привычку на другие ситуации. Как выглядел алгоритм упражнения, которое я предложила лидерам? Упражнение «Алгоритм для выхода из когнитивных ловушек». Шаг первый. Замечаем сигнализацию. Ловим себя за хвост. Первым делом вы должны замечать те моменты, когда начинается внутренний диалог. «Он точно так думает». Или «Она специально делает вид, что...» Или «Опять он хочет подставить меня». Просто подмечайте. «Ого, кажется, у меня включается сериал от Netflix в моей голове. Интересно». Шаг второй. Берем паузу и описываем возникшую интерпретацию. Записывайте или озвучивайте себе то, что вы сейчас надумали. Например, «Мне показалось, что мой коллега молчит, потому что ему не нравится моя идея, и он хочет поскорее закончить это совещание». Так я интерпретирую его поведение. Шаг третий. Проверка реальности. Иди и спроси. Теперь настало самое интересное. Вместо того, чтобы додумывать, вы идете и проверяете гипотезу, задаете человеку прямой вопрос. Например, «Слушай, заметила, что ты молчишь и смотришь в окно всю встречу. Что-то не так с моим докладом?» На практике, отвечая, все сразу становится ясно. Обычно коллега говорит что-то совершенно безобидное. «А, прости, я просто задумался над цифрами и параллельно вспоминал, выключил ли я утюг дома». Шаг четвертый — осознание и переписывание сценариев. Сравните полученный ответ с вашим первоначальным предположением и искренне признайте разницу — вслух или письменно для себя. Важно отложить это в голове как новый шаблон. «Оказывается, я зря заподозрила коллегу. Мое предположение было ошибочным. Теперь я знаю, как выглядит ситуация на самом деле». Шаг пятый — закрепляем новый нейронный маршрут. Теперь вы пробуете сознательно использовать этот навык регулярно, чтобы усилить нейронные связи через повторение. Например, на следующих трех совещаниях вы специально следите за тем, чтобы как только ум начинает придумывать интригу и домысливать, сразу применять шаги с первого по четвертый. Как это повлияло в итоге на команду? Поначалу было непросто. Взрослым людям трудно признаться самим себе, что они играют в выдуманные конфликты ежедневно. Но постепенно руководители начали использовать алгоритм, и результат был поразительный. Совещания сократились по времени, стало меньше скрытых конфликтов, а многие страхи и раздутые проблемы просто исчезали. Команда поняла простую истину. В бизнесе, как и в жизни, достаточно реальных проблем, чтобы не тратить энергию на постройку иллюзорных драм. Вывод, сделанный руководителями, кажется, мы неплохо научились освобождаться от когнитивных ловушек и напрямую уточнять, что имел в виду коллега. Надо было спросить об этом лет 10 назад. Так, благодаря простым нейроприемам и осознанному отношению к собственным мыслям и реакциям, можно серьезно изменить корпоративную культуру, освободиться от ненужной тревоги и драмы и, наконец, начать работать продуктивно, эффективно и с удовольствием друг от друга. Мораль и небольшая самоирония напоследок. Поверьте нейробиологу, иногда стоит выйти из собственного сериала хотя бы для того, чтобы оказаться вместе поинтереснее. И, возможно, этот кейс поможет другим командам вовремя выключать свою внутреннюю драматическую премьеру и жить и работать в комфортном и здоровом взаимодействии. Ведь у нас и так достаточно дел, чтобы не придумывать лишние истории друг про друга. Ну что, готовы заглянуть в чердак своего сознания и подружиться с его странными и капризными обитателями? Поверьте, это того стоит. Практическое задание. Запишите несколько ситуаций, когда ваше восприятие было искажено. Например, вы могли считать, что все на вас смотрят, или что неудача — это ваша вина. Примените метод осознанности, чтобы попробовать изменить этот взгляд. Задайте себе вопросы. Есть ли доказательства, что это действительно так? Что будет, если я изменю точку зрения? Понаблюдайте за тем, как изменится ваше восприятие ситуации, когда вы будете воспринимать ее с меньшей эмоциональной привязанностью. Эта глава развивает осознанность через понимание нейробиологических основ, предоставляя практические методы для осознания своих мыслей, эмоций и реакций. Учит отслеживать и менять привычные, порой деструктивные когнитивные паттерны и открывает путь к более гармоничной жизни через наблюдение за собой. Далее наиболее часто встречаемые в моей практике когнитивные ловушки, которые я регулярно наблюдаю в корпоративном сегменте среди топ-команд и руководителей. Возможно, поможет узнать себя или окружающих. Чтение мыслей. Mind reading. Она молчит на встрече, значит, точно недовольна тем, что я говорю. Катастрофизация. Маленькая ошибка в отчете — это конец моей карьеры. Завтра увольнение, послезавтра умираю один под мостом. Черно-белое мышление. Все или ничего. Либо мы заключаем этот контракт на 1 000 000 евро, либо я никудышный руководитель. Персонализация. Брать слишком на свой счет. Компания снизила показатели прибыли. Я виноват лично, 100%. Сверхобобщение. Один раз коллега резко ответил на мой вопрос. Теперь я точно знаю, что он всегда против меня. Эффект ореола. Halo effect. Новый сотрудник отлично выступил на презентации. Значит, он и как специалист просто великолепен. Хотя презентация и реальная ежедневная работа — немного разные вещи. Предвзятость подтверждения. Confirmation bias. Я уже решил, что Степанов плохой сотрудник, и теперь постоянно замечаю его ошибки и игнорирую все успехи. Искажение ответственности. Это все они. Проект сорвался. Я тут ни при чем. Просто все остальные плохо поработали. Эффект Даннинга-Крюгера. Мы не понимаем, что чего-то не понимаем. «Да тут можно разобраться за 5 минут», — говорит ваш коллега, открывая гигантскую программу с 1000 функций, существующих уже лет 20. Эффект привязки, эффект якоря. Первая названная цифра на переговорах — самая правильная. Всегда буду сравнивать с ней, даже если она взята с потолка. Эффект статус-кво. Так всегда делалось. «Зачем нам новая CRM? Мы 10 лет проработали на старой, исправлялись же как-то. Эффект IKEA — слишком высокая оценка своей работы. Этот отчет я делала своими руками всю неделю. Он гениален и не требует никаких доработок. Ошибка планирования. Планируем быстрее, чем реально делаем. 2 часа хватит на эту презентацию. Ага, конечно. Это примерно когда я только на 5 минут зайду в книжный магазин. Слепое пятно. Вы не осознаете своих искажений. Все остальные участники совещания явно подвержены когнитивным искажениям. Вот только не я. Выборочное восприятие. Вижу только то, что ожидаю. Пётр явно работает плохо. Вот сегодня снова опоздал. О том, что Пётр месяц до этого приходил раньше всех, человек уже благополучно забыл. Эффект ложного консенсуса. Все нормальные люди понимают, что это очевидно. Часто повторяется руководителями, забывающими, что их очевидное зачастую не так уж очевидно для их подчиненных. Эффект группы, групповое мышление. Все согласились на совещание, и значит, точно все в порядке. На самом деле все просто промолчали, подумав, а вдруг они там умнее меня и понимают лучше. Эмоциональное мышление. Если я чувствую, значит, это так и есть. Мне неуютно с этим человеком. Значит, он работает плохо. Иногда вам просто не нравится человек, а профессионал он отличный. Иллюзия контроля. Если я лично проверю каждую строчку бюджетного отчета, никаких ошибок быть не может. Ошибки все равно происходят. Просто вы теперь потратили на проверку всю ночь и завтра чувствуете себя зомби. Синдром самозванца. Они скоро поймут, что я ничего на самом деле не умею. Я просто удачлив и притворяюсь компетентным. Обычно говорит человек с 2 MBA, который поднял компанию с 0 до миллионов долларов прибыли. Предвзятость доступной информации. Availability bias. На прошлой неделе сделка не удалась, значит, и это не получится. Хотя сделка на этой неделе может быть абсолютно другой, с другими людьми и условиями. Ловушка издержек прошлого. Эффект потраченных затрат. Sunk cost fallacy. Мы уже столько денег вложили в провальный проект. Нельзя теперь его бросать. Топ-менеджеры часто держатся за явно убыточные проекты, не желая признать ошибку. Искажение в пользу своего круга общения. In-group bias. В нашей команде все крутые профессионалы, а вот соседи-коллеги — бездельники. Хотя на деле бывают исключения и там, и там. Эффект новизны. Последняя презентация была плохой, значит, этот сотрудник некомпетентен. Хотя последние 11 прекрасно выполненных проектов почему-то в уме уже стерлись. Эффект приписывания мотивов. Он не ответил на мое письмо. Видимо, меня специально игнорирует. Хотя человек мог просто не успеть открыть почту. Конечно, это далеко не все существующие когнитивные ловушки. Современная нейробиология и психология называют 10 различных когнитивных искажений, которые влияют на наше поведение, мышление и принятие решений. Подробнее о них можно почитать в специализированных изданиях, научных статьях и прекрасных книгах по когнитивной психологии.